Следующей жертвой подпольщиков должен был стать сам Глеб Портнягин. Но тут на конспиративную квартиру Панкрата заявилась баклужинская контрразведка в лице одинокого и безоружного майора Выверзнева. Сдержанно поблагодарив главу подполья за помощь, тот попросил вскрыть три изъятых у него конверта и, если можно, развязать руки. В одном из конвертов оказалась крупная сумма в долларах за устранение Игната Фастунова. В другом — сумма поменьше за согласие публично принять на себя предыдущие покушения. В третьем — аванс. Первым побуждением Панкрата было всадить в провокатора всю обойму, но некий внутренний голос, возможно, болтунец, тихо и внятно напомнил ему о скудном состоянии партийной кассы. Кучинок подергался еще немного, после чего спрятал пистолет и велел развязать мерзавца. Немало не смущаясь, гость размял запястье и вежливо осведомился о дальнейших его Панкрата планах. Предполагая застрелить шантажиста сразу после окончания беседы, Кучинок с легким сердцем сообщил ему про Глеба Портнягина. Майор, понимающе, наклонил голову и в мягкой, учтивой форме предложил несколько иной план действий. Портнягина пока трогать не стоит. Портнягин — заказчик. А вот как насчет списка из конверта номер 3? Обратите внимание, все, как на подбор прожженные чародеи, негроманты-дьяволисты. Может быть, их сначала, а? Платим, как видите, хорошо. На, подергиваясь, сказал изумленный Панкрат. Нахрена? Выверзнев терпеливо дослушал вопрос и вкратце обрисовал обстановку. В лиге колдунов, изволите ли видеть, два крыла. И если правая исповедует белую магию, то левая явно тяготеет к черной. Нутис, стало быть, между этими-то двумя крыльями и разворачивается вся борьба. А? Президент, как известно, белый маг. И дьяволизма на вздым не любит. Недавно вот издал указ о непередаче души в чужие руки. Естественно, что черные тут же возмутились, закричали о подрыве экономики. Души оптом. Слышали про такую фирму? На каждом перекрестке их перекупщики с плакатиками стоят. Куплю душу, орден, часы в желтом корпусе. Чистый грабеж населения. За бесценок ведь скупают. А указ это дело подсекает под корень. Так что в парламенте сейчас раскол. И либо правые левых, либо левые правых. А вы все-таки подполье. Кому ж как не вам вмешаться-то? Нет, мы, конечно, можем и сами, но... Тут беседу пришлось прервать, поскольку Панкрата накрыло эпилептическим припадком. Впервые в жизни. Кучинок не был силен в диалектике, поэтому ему просто никогда не приходило в голову, что чем ближе родственные души, тем сильнее они друг друга ненавидят. Примирить их может лишь наличие общего врага. Будь Панкрат чуть наблюдательнее, он бы вывел эту истину самостоятельно, причем на чисто бытовом материале. Почему, скажем, молодые супруги столь редко уживаются под отчим кровом? Зачем воюют со стариками, норовя отделиться? Да чтобы потом без помех закатывать друг другу скандалы. Так и в политике. Стоит кому сообща прийти к власти, глядь, уже через год две трети победителей отстранены, посажены, а то и вовсе расстреляны, причем своими же единоверцами, товарищами по партии. Будучи приведен в чувство, лидер красных херувимов первым делом удостоверился, что майора еще не прикончили, и велел оставить себя с ним наедине. Ранее Баклужинская лига колдунов представлялась Панкрату единой темной силой. Теперь же он прозрел ценой припадка. Так вот, значит, как у нас обстоят дела. Ну что ж, если победившие на выборах чернокнижники принялись с дура ума уничтожать друг друга, то со стороны Панкрата просто грех не помочь им в таком благородном деле. В конце концов, это его партийный, да и просто человеческий долг, а заодно и касса пополнится. — С-с-с, — решился Панкрат, — согласен.